Уверен, я подошел не к самому началу допроса, поэтому хотелось бы вкратце узнать, что произошло, и как далеко вы продвинулись, чтобы они не говорили. Это будет не более чем белый шум, но мне просто интересно, насколько хорошо они подготовились, и как далеко готовы зайти в своем блефе. Допросить их гипнозом и устранить я всегда успею, а сейчас мне бы хотелось просто развлечься. Видите ли, несколько дней назад произошел ужасный инцидент, в ходе которого один из моих работников передал постороннему одну из наших работниц. В обмен он получил довольно большую сумму денег и сразу же сбежал. Я не хотел даже мысли допускать, что кто-то из наших людей способен на такое, но мне ничего не оставалось, кроме как обратиться к властям. К счастью, люди господина Хвиша смогли найти его и арестовать. Я ожидал услышать что-то более фантастическое, но к моему удивлению легенду они сочинили складную. Так просто не прикопаешься. Впрочем, это лишь фон, а меня интересует сама картина. Господин Сакьюлент обратился к нам, рискуя репутацией своего заведения. Это ли не пример законопослушного гражданина? Разумеется, мы бы не стали проводить односторонние расследования и тщательно проверили всех его работников, но больше проблем не обнаружили. Зато с другой стороны, после допроса мы вышли на след того, кто, по-видимому, купил пропавшую девушку. Это был господин Сибас, хоть легенда и была хорошо продумана. Обвинение, очевидно, было слеплено на коленке. В век, когда еще даже не придумали камер, разрушить эту легенду будет проще простого. Перед тем, как я задам вам все остальные вопросы, скажите, что помимо показаний преступника указывает на господина Сибаса. Насколько мне известно, за Железным дворецким присматривают кинжалы-пауки-убийцы и демоны-тени, поэтому слежки быть в принципе не могло. Свое имя и личность Сибас бы точно не раскрыл, уже не говоря о месте проживания. Тогда как они на него вышли, все дело в свитке. Работорговец рассказал, что у покупателя при себе был магический свиток. Учитывая, что данный свиток был приобретен в гильдии магов, было довольно просто узнать, как выглядит купивший его человек. Я ожидал услышать что угодно. От мимо проходящего стражника, который это увидел, до особой магии, позволяющей увидеть прошлое, в котором участвовала цель, но это... Ха-ха-ха-ха, я просто не смог сдержать смех и слезы при виде этих двух идиотов. Это же надо. Про свиток они услышали, в городе с магической гильдией, и все, виноват Сибас. Если это расследование и правда когда-то было, им просто несказанно повезло выйти именно на настоящего преступника. Если бы я был работорговцем и хотел незаметно купить раба, я бы обязательно спихнул всю вину на другого. Замаскировавшись, взяв с собой примечательный предмет и невзначай намекнув, кто меня послал, я бы отвел от себя все подозрения даже в случае допроса торговца. Но они ткнули пальцем в небо и попали прямо в виновника торжества. Я был почти готов аплодировать их везению. Че, что здесь смешного? Сразу же встревожился Хвиш, пока его напарник хранил напряженное молчание. Он понял, что сейчас пойдут вопросы, на которые они не смогут ответить. Не имея имени, внешности, примечательных черт и хоть каких-то свидетелей, вы просто взяли и обвинили его в том, что он купил раба, да еще и за большую сумму денег. Это уже сейчас звучит до крайности смешно, но давайте пойдем дальше. Господин Сибас, не могли бы вы привести ко мне всех слуг в этом поместье? Пускай допросит их для большей верности, а вы выйдете, чтобы не смущать их своим присутствием. Судя по взгляду Железного дворецкого, даже он не ожидал подобной выходки с их стороны. С этими дураками справилась бы даже Шелти. Вас такой вариант устроит, господин Хвиш? Если расследование включало в себя не только обвинение наобум, вы сразу же заметите пополнение в рядах прислуги. В этом случае даже умелая маскировка будет бесполезна. Услышав о моем предложении, Сакьюлент помрачнел еще больше, но действовать не рискнул. Похоже, он был достаточно умен, чтобы понять, в какой ситуации оказался. Кроме показаний преступника и липового расследования, о деталях которого никто и не задумывался, у них больше ничего на Сибаса и нет. И на посла из другой страны так просто авторитетом и криком не надавишь, тем более не зная о его точном положении в стране. Будет лучше, если я сам пойду и все осмотрю. Не хотелось бы, чтобы у господина Сибаса было время спрятать купленную работницу. Признаться, я не ожидал такой инициативности от Стефана. По моей задумке после этой просьбы Сибас должен был сказать, что он здесь единственный слуга. С учетом того, что этот особняк был одним из самых дешевых, с минимумом роскоши, можно было легко надавить на то, что покупка раба была крайне невыгодной затеей. Тем более вот так, на постоянном месте жительства, когда в спину дышит совсем еще свежий закон. Но, похоже, Стефан не хотел или же просто не мог плясать под мою дудку. Пускай, так будет даже проще, хоть и дольше. Сообщение. Солюшн, спрячь девочку, которую спас Себас, и займи себя чем-нибудь аристократичным. Нас идет проверять великий и ужасный патрульный. Через сообщение было довольно трудно передавать интонацию, но, думаю, хищная Тина меня прекрасно поняла. Будет сделано, господин Кёя. Другого ответа я от нее и не ждал. Однако у меня до сих пор есть небольшие опасения по поводу того, что она может съесть или погрызть свою подзащитную. Все-таки Солюшн, хищная Тина с крайне негативным мировоззрением, поэтому люди для нее не более чем еда. А еду защищать довольно тяжело, особенно если она у тебя уже во рту. Тогда идите, Хвиш, мы подождем вас здесь. Скрестив руки на груди, я расслабленно откинулся на спинку дивана, всем своим видом показывая, что они там ничего не найдут, сколько бы времени ни потратили. Постарайтесь не сильно досаждать моей госпоже, у нее очень быстро портится настроение. Вы даже можете пострадать, Себас проводил патрульного легкой усмешкой и тоже заметно расслабился. Не думаю, что дворецкий знает о моем диалоге с Тиной, но наверняка догадывается, что у меня уже все схвачено. Стефан так и замер на полпути к лестнице, не решаясь тратить свое время на заведомо пустую затею. Если он не захватил с собой рабочую форму этого заведения, вся остальная одежда запросто присвоится Солюшн. Подбрасывать улики бессмысленно. Обыскивать особняк, исходя из нашей реакции, тоже бессмысленно. Остается только сдаться, или перейти к настоящей сути диалога. Он мог просто перепродать ее за то время, что мы его искали, едва нашел что сказать Сакьюлент, но это уже было больше похоже не на обвинение, а на крик о помощи. А вы могли переспать с гоблином, пока никто не видел, и что с того? Моментально отреагировал я. Хотите разбрасываться обвинениями? Проводите дальнейшие расследования. Ищите следующее звено работорговли. Находите более убедительные доказательства, чем какой-то свиток у покупателя, который мог быть просто придуман преступником для отвода глаз. Все, что я услышал до этого момента, пустые обвинения, словно кто-то просто искал козла отпущения. Моей главной задачей в этом разговоре было охлаждение их пыла, и я прекрасно с этим справился, не допустив перехода к торгам за молчание. Очевидно, их целью было не устранение нежелательных свидетелей и не возвращение раба, а выгода, которую они смогли бы извлечь шантажом. Дельцы из них явно лучше, чем вруны, но до этого леса им все равно еще очень далеко. Без весомых доказательств они ничего не могут противопоставить моему высмеиванию. А от того работника-продавца они уже наверняка избавились, поэтому прилюдно допросить его магией уже не получится. Какая жалость. Кажется, кто-то сел в лужу. Поэтому у меня есть все основания доложить Реннера о подозрительном заведении Сакьюлента, где продают рабов, и патрульном, который его покрывает и помогает наемным убийцам. Расслабленно потянувшись, я поднялся с кресла и развернул корпус в направлении лестницы, рядом с которой стоял патрульный. Голова же этого лиса пристально следила за душещипательной сценой на улице. Проследив за направлением моего взгляда, эти двое обнаружили весьма неприятную для себя картину, как стражники Стефана подпирают плечами последнего живого ассасина, и несли они его не куда-нибудь, а в темный переулок, куда с такими личностями лучше не соваться. Даже дураку бы это показалось ненормальным поведением. Это просто смешно. Вы хоть знаете, что с вами будет, если вы безосновательно обвините государственного служащего в настолько тяжком преступлении? Я уже не говорю о клевете, я знал, что Хвиш запоет свою заранее отрепетированную песню, но вот чего я точно не ждал, так это команды Сакьюлента, чтобы он заткнулся. Достаточно, это его не убедит. Подавшись вперед, владелец заведения вперился в меня своим пронзительным взглядом. Вы хоть знаете, против кого идете? По его кислой усмешке могу предположить, что идем мы против кого-то очень влиятельного в рамках этой страны. Скорее всего, это одна из трех великих семей дворян, а может и вообще вся фракция, которой любой указ короны встает поперек горла. Но мне это только на руку. Чем больнее я наступлю им на мозоль, тем охотнее они примут решение избавиться от меня, особенно если Демиург им с этим подыграет. Хочется верить, против кого-то, у кого есть деньги. В конце концов, только деньги правят миром. Искренне рассмеявшись, я прикрыл глаза и позволил Кёе принять то самое лисье выражение лица, которое я когда-то ему с такой заботой создал. Поймите правильно, меня не то чтобы волнует какая-то там проданная девчонка, если на ее голове не торчат лисьи уши. Все, что меня интересует в вашей стране, пропавшая двухвостая сестра. Лишь поэтому я ввязался в эти расследования случаев работорговли. И пока мне платят по 500 золотых за рабовладельца, я продолжу докладывать обо всех странных инцидентах, касаются они нашей сестры или нет. С моими навыками порабощения разума нетрудно заставить подозреваемых самих во всем сознаваться, намеренно выдав лишнюю информацию. Я в упор уставился на Хавиша, который наверняка понял, что в таком случае точно не сможет удержать рот на замке. Даже если он сам не торгует рабами, наверняка как-то в этом всем замешан, а значит, наказания не избежать. Я могу заплатить вдвое больше того, что вам предложила принцесса Риннер, ехидно усмехнулся Сакьюлент, так и светясь аурой дешевой западни. Как раз то, что мне нужно. Теперь по старинке. Надеюсь, вы понимаете, что в таком случае никакой продажи раба и самого раба никогда не было и в помине. За эту работницу просто заплатили долг, чтобы ей не пришлось отрабатывать задолженность перед хозяином заведения. Иначе у нас обоих возникнут проблемы, которых хотелось бы по возможности избежать. Подняв лапки кверху, я немного покрутил ладонями в знак примирения и компромисса. Однако я все равно должен проверить лично, нет ли среди ваших работниц нашей сестры. Надеюсь, вы меня поймете и не сочтете этот визит за наглость. Там же поговорим об оплате моего впустую потраченного времени на этот нелепейший инцидент. Мистер Патрульный, вам должно быть стыдно, что вы не разобрались в ситуации. Если это заведение и правда является рабовладельческим, там наверняка должна найтись парочка крепких парней и наемных убийц. С их поддержкой Сакьюлент просто обязан совершить какую-нибудь глупость, вроде нападения на меня, а там уже и до серии инцидентов самообороны недалеко. Заберу все ценное у них, а потом и с Риннер награду спрошу. Давай же, я сам захожу на твою территорию. Цепляйся. Вы правы, это было так глупо с моей стороны. Ха-ха-ха. Я ведь даже и не задумывался над тем, что этот работник мог просто сбежать с выплаченным за девушку долгом. Как вы ловко со всем разобрались. Чего и следовало ожидать от посла, которому доверился сам король и золотая принцесса. От похвалы Хавиша меня начинало тошнить, но я должен был терпеть до самого момента покушения, а там я уж повеселюсь. Не то чтобы я не мог избавиться от них хоть сейчас, но мой дух ролевика требовал соблюдения всех этапов лисьей западни. В таком случае не будем терять время. Господин Хавиш, думаю, на сегодня мы закончили. Если что-нибудь еще случится, я обязательно дам вам знать. Как я и думал, этот наемник решил свернуть свою клоунаду лишь на время. Не удивлюсь, если по их дальнейшей задумке Себас вскоре должен будет куда-то исчезнуть, а Солюшн попасть под стражу за покупку раба через слугу. На их месте я бы так и поступил. Приношу свои извинения за то, что отняли ваше время по такому пустяку. Кивнув железному дворецкому, я под скользким взглядом Хавиша неспешно отправился в сторону выхода. Моя работа, как высшего, здесь закончена. Пришла пора сыграть и свою главную роль борца со справедливостью и честью. Ничего. Премного благодарен вам, господин Кёе, за то, что помогли уладить этот неприятный инцидент. Встав в полный рост, дворецкий почтительно поклонился и проводил нас до двери. Не забудьте передать владельцу поместья, что он может больше ни о чем не беспокоиться. Уверен, он будет несказанно рад, что ему больше не нужно разбираться с какой-то неведомой работницей, непрозрачно намекнув Себасу, что ему пора заняться спасенной девушкой. Я спрятал руки в рукавах кимоно и направился следом за Сакьюлентом. Так как патрульный распрощался с нами еще у особняка, мы с этим так называемым хозяином заведения блуждали по закоулкам города в полнейшем одиночестве. Причем занимались этим битые полчаса. По-моему, он сам уже потерялся в этих кривых, узких переулках. Или ждет подкрепление, которое к нам попросту не дойдет из-за кинжала пауков. Может, стоит сказать, что если через 5 минут мы не дойдем, я просто начну рисовать его оторванной рукой крестики на домах. Ну, чтобы знать, где мы уже были. Мы на месте, я едва сдержал облегченных вздох, когда мы наконец-то остановились перед непримечательным зданием посреди забытого всеми переулка. Идеальное место для склада рабов или замаскированного под это дело заведения. Подождите здесь, понятия не имею, чем он слушал, но я ведь точно упоминал, что сам все проверю. Или он хочет оправдаться тем, что сам собирается привести ко мне всех рабов для смотра. Вы собираетесь оставить посла из другой страны посреди грязной улицы в компании отморозков и преступников? На всякий случай поинтересовался я, давая ему еще одну попытку задуматься над тем, что он говорит. В конце концов, если мы разойдемся в расстроенных чувствах, я ведь и настучать могу. Причем не только принцессе Реннир. Пожалуй, вы правы. Прошу меня простить за столь непочтительное обращение. После того, как охранник отпер дверь, Сакьюлент кивком пригласил меня пройти внутрь, а сам удалился в дальнюю часть заведения. Ощущение жизни. Чтобы быть в курсе событий, я сразу же начал осматриваться по сторонам в поисках большого и неестественно густого скопления живых существ. Но пока все было в рамках разумного, если не считать нескольких существ на нижнем этаже, которого здесь быть не должно. К сожалению, мой навык не показывал расположение стен и проходов, поэтому я не знал, потайное это помещение или же просто переоборудованный подвал с охраной. Нужно попробовать на него намекнуть, но не слишком явно, чтобы они не узнали о моей способности. Этот туз мне еще пригодится. Прошу прощения, что заставил ждать, господин посол. Пока я прикидывал, что находится на нижнем этаже, в прихожей появился странного вида мужчина. Впрочем, этот лис бы назвал его вид скорее неприятным. С накрашенными губами, проколотыми ушами, в облегающих брюках и с расстегнутой на груди рубахой. У этого лиса аж ком в горле встал от желания плюнуть ему в лицо. Мое имя Кокодол, и я владею этим заведением. Приношу свои извинения, если мой заместитель ввел вас в заблуждение, но я не очень люблю показываться на людях. Я слышал, вы ищете свою сестру. Пожалуй, я могу вам с этим помочь, чего и стоило ожидать. У него была мягкая манера речи и четкое понимание, как нужно говорить с незнакомцами. Теперь я верю, что передо мной стоит деловой человек, а не какой-то неотесанный наемник. Возможно, с ним мы даже до чего-нибудь договоримся. Хех, вы даже не стесняетесь прямо говорить мне о том, что имеете отношение к работорговле. Разочарованно усмехнулся я, тем не менее ничуть не упрекая его за такой ход. Это хорошо, значит, мои поиски пойдут быстрее. Все именно так, как вы и услышали, я ищу нашу двуххвостую сестру. Черная шерсть, голубые глаза и покладистый нрав, она должна быть очень ценным и легко заметным товаром среди людей. Впрочем, если вы в процессе поисков найдете кого-то еще, я не откажусь выкупить и остальных. С такими, как он, вести дела достаточно просто, нужно лишь создать спрос, а предложение всплывет, и совсем не обязательно настоящее. Не думаю, что Кокодол найдет хоть кого-то из моей расы, даже если тот укусит его золощеный подбородок, но вот засаду уж точно не постесняется устроить. А там уже дело за малым, при таком-то количестве замешанных лиц. Информации и доказательств для дальнейшего дебошерства будет море. Сакьюлент правильно сделал, что решил передать это дело своему боссу. Если они уже знают о моей силе, как авантюриста адамантового ранга, нападение на меня было бы чистым самоубийством. Тем более всего с одним именным наемником и парочкой безымянных телохранителей за пазухой. Они бы спеклись, только раскрыв рот. Но вот если устроить засаду с парочкой магов, лучников и умелых воинов, можно завалить почти любого зверя. Не переживайте, у меня широкие связи. Мы обязательно найдем других представителей вашей расы. Если он и правда найдет хоть кого-то еще из моей расы, я ему на полном серьезе заплачу полную стоимость и отпущу на все четыре стороны. А если нет, то пускай хоть постарается найти лисолюдку и прилепить к ней еще один хвост, я хоть посмеюсь от души. Что же, большое спасибо, буду рассчитывать на вашу помощь. Если что-нибудь найдете, просто оставьте в гильдии авантюристов заказ на мое имя, и мы с вами встретимся в указанном месте. Гильдия все равно не проверяет достоверность заранее проплаченных личных заказов, поэтому ей можно смело пользоваться для подобных махинаций. А теперь гони мои деньги, так как наши деловые переговоры подошли к концу, я подумал, что пора перейти к настоящей цели моего визита. А то не похоже, что они торопятся с моим мешком золотых монет. А, опешив от моей наглости, Кокодол выпал в осадок и обернулся в поисках Сакьюлента, который стоял у дальней стены. Тому только и осталось, что со скрипом кивнуть и отвернуться, изредка поглядывая на меня. «Да-да, сейчас, Сакьюлент, Не мог бы ты принести уважаемому послу компенсацию за столь ужасное обращение с гражданами его страны? Надеюсь, этого хватит, чтобы загладить нашу вину. Я тоже очень на это надеялся, потому что мое время стоит денег. А мне ведь еще по такому случаю придется бежать к Риннеру и обедничать, что нашел плохих парней. Надеюсь, добытые сегодня имена сильно помогут ей с поисками шести рук и восьми пальцев, а то пока у нее нет совсем никаких сподвижек, кроме одинокой деревеньки, в которой восемь пальцев выращивают наркотики. Пришла пора протянуть золотой притворщице руку помощи, иначе я до следующей жизни не разберусь с черным рынком королевства. Держите, было видно, насколько тяжело этим двоим расставаться с бесчестно заработанными деньгами, но иначе им попросту не выжить. В этой луже теперь я самая большая рыба. С вами приятно иметь дело. Даже не став проверять содержимое протянутого мешка, я просто взвалил его на плечо и с чувством выполненного долга пошел на выход. Если в этом мешке будет по крайней мере 1000 золотых, Мамонге придется съесть свой собственный меч, которым он заработал немногим больше 600. Повтрие лицо. Почему ты от него не избавился? Когда лис наконец-то ушел, Какадол развернулся к своему предполагаемому телохранителю, который сам привел к ним эту проблему. Сакьюлент должен был принести ему деньги, а не потерять, да еще и в таком количестве. Потому что этот так называемый посол стал адамантовым авантюристом меньше чем за 3 недели. В придачу к этому он не только заметил моих парней, но еще и без проблем избавился от них. И у него есть какая-то магия подчинения разума. Я не мог гарантировать победу, поэтому пришлось на этот раз его отпустить. Но в следующий раз он не уйдет, даю слово. С первого взгляда на Кёю можно было понять, что он целиком и полностью уверен в своих силах. Этим можно было воспользоваться и застать его врасплох. В таком случае через неделю я расскажу ему об этой двухвостой и приведу его к вам. А что с пропавшей девчонкой? Вы ее нашли? Не то чтобы Какадолу было до нее какое-то дело, а вот виновники. Работнику, который не смог от нее избавиться, заплатили 10 платиновых монет, каждая из которых была ценна как 10 золотых. Это была довольно большая сумма за свободу какой-то полумертвой рабыни. У перекупщика должно было быть очень много денег, если они так просто ими разбрасывались. Скорее всего, девчонку уже куда-то вывезли. В особняке, куда мы наведались, ее не было. Но этот посол, возможно, он знаком с тем стариком и дворянкой. По крайней мере, действовали они заодно. В этом никаких сомнений. Приход Многохвостого с самого начала показался Сакьюленту подозрительным. Слишком удобно подобрано время и слишком уверенно лис все опровергал, словно заранее знал об этом деле больше, чем ему рассказали. Раз он авантюрист, его могли попросту нанять. А где один, там и остальные. В том особняке больше никого не было из его команды. Слухи о новой адамантовой команде распространились очень быстро, но большая их часть была похожа на выдумку. Вещи вроде убийства агров одним щитом или магии, способной за секунду выжечь целую площадь, казались Какадолу бредом сумасшедшего, даже если речь шла о нелюдях. Как на Кёю не посмотри, он выглядит куда безобиднее и слабее половины бойцов из 6 рук. Ни девчонки, ни воина. Кажется, они выполняют заказы по отдельности, поэтому он может быть один. Но это было бы слишком хорошо для правды. Будет лучше, если мы примем во внимание всю его команду. В худшем случае может оказаться, что Кёя равен по силе лидеру 6 рук, поэтому им нужно как следует подготовиться перед тем, как совершать следующий шаг. В таком случае оставляю его на вас, но не думай, что я забуду о сегодняшней потере. Вам придется ее компенсировать. Приложив палец к щеке, работорговец отвернулся от Сакьюлента и отправился обратно в свой кабинет, чтобы подумать над тем, что делать с дворецким и его хозяйкой. Если они и правда теперь под защитой искателей приключений адамантового ранга, разобраться с ними так просто не получится. Вполне возможно, что остальные члены команды затмения не показывались как раз потому, что они наблюдали издалека. В таком случае сегодняшний случай может повториться, но обойтись намного дороже. Поэтому пока следует обождать и в первую очередь избавиться от охраны поодиночке. Разумеется, если получится, притащим их к тебе еще живыми. Как и сказал этот лесолюд, они должны дорого стоить. Сакьюлент не видел лично, но слышал множество слухов о том, насколько лесолюдка из затмения была красива и невинна. Аристократы заплатят любую назначенную цену, лишь бы получить такую редкость в свои руки. «Мне нравится ход твоих мыслей», — удовлетворенно заметил Какадол, разворачиваясь к своему телохранителю в полоборота. Но меня самого не ли салют, ни тот воин в темных доспехах не интересует. Так что будет достаточно девчонки, не то чтобы он не хотел увидеть этих двоих, закованными в цепи, но его все же настораживала их стойкая репутация монстров в человеческих шкурах. Таких рабов не просто изловить и запереть, тяжело продать и практически невозможно не встретить в каком-нибудь переходе уже через несколько дней после продажи. Но даже если все пройдет гладко, гильдия этого так просто не оставит, уже не говоря о короле и его фракции. Будет лучше, если этих двоих просто убьют на месте. Будет сделано, если все пройдет как задумано. Сакьюлент сможет без проблем смыть сегодняшний позор, но что-то все равно не давало ему покоя, словно кто-то наблюдал за ними, в это же время, и все-таки они попались. Спасибо за работу, ребята, поблагодарив через сообщение кинжала-паука, Кёя еще раз как следует встряхнул мешок с деньгами и открыл портал обратно в Назарик, чтобы закончить работу над мечом, через неделю, значит. Интересно, какие планы у Синей Розы на ближайшие 7 дней? Глава 20. Визит. Важно, что если урожай действительно увеличится, они смогут вернуть деньги в течение 4 лет. Уверенно гнула свою линию разговора Риннер, пока я сидел под ее окнами и сливался с окружением. Вид здесь был неплохой, солнышко вовсю светило, девушки далеко не о моде говорили, но что-то здесь было не так. Например, время. Я здесь уже почти час. Не то чтобы я сидел здесь от стеснения вломиться в комнату девушки и уж тем более маленькая Альбеда, просто, неожиданно прибыл кое-кто, перед кем было бы и правда стыдно вот так вот бесцеремонно вламываться. Знаешь, твоя политика ошибочна, потому что у тебя плохо с закладкой основы. Ну, я тебя понимаю, очень сложно что-то продвинуть, если друг против друга выступают две огромные фракции. Признаться, я не ожидал застать в комнате Риннер-капитана Синей Розы, да еще и обсуждающий с ней новую политику засеивания полей. Но, похоже, Лакиус имеет длинное имя не просто так. А что насчет, чем выше положение человека в обществе, тем больше частей в их имени? Интересно, что такая важная дворянка вообще забыла среди искателей приключений. Если ей не хватает острых ощущений, пускай просто примет полноценное участие в жизни аристократов. У них что ни день, то новость о предательстве или восстании. Увы, мой брат этого не позволит, хоть я и слушал лишь вполуха, этот лис все равно жадно запоминал все, что услышал. Похоже, ему в отличие от меня это интересно. Ты имеешь в виду этого Иди, джентльмена, который так любезно оставил для тебя всю свою мудрость в утробе матери. И все-таки кем бы Лакиус по происхождению не была, авантюристка в ней явно занимает первенство. П.Ф. Оценив по достоинству красноречивую характеристику второго принца, этот лис просто не смог удержаться от того, чтобы прыснуть в знак полного одобрения. Это было очень кстати. Я наконец-то смог привлечь к себе внимание и аккуратно вклиниться в диалог. Кто здесь? Помимо самой Лакиус, из Синей Розы здесь также была одна из близняшек убийц. За все время разговора она даже слова не сказала до этого момента. Просто тихонько сидела в тени дальнего угла комнаты, обхватив колени руками. Мне ее в какой-то момент даже жалко стало. Никого здесь, только я, сняв с себя маскировочный покров, я выглянул из-за карниза и тут же встретился взглядом с маленькой Альбедо, которая, кажется, не была сильно удивлена моим приходом. «Господин Кёя, что вы там делаете?» Похоже, Илакиус не так уж сильно удивилась моей вездесущности. Наверное, в нашу первую встречу я составил о себе немного неправильное впечатление. Простужаюсь и жду, когда можно будет вас побеспокоить. В замок простолюдинам наверняка нельзя, поэтому вишу снаружи. Хотелось бы верить, что сейчас внизу нет никакой стражи, потому что я сейчас как черная точка на белом фоне. Если о моих визитах кто-нибудь узнает, по всему замку поползут очень интересные слухи. Король-то еще не знает, что я в сговоре с его дочерью. Как бы не добить старичка такими новостями про мои любовные похождения в комнату принцессы. Ха-ха, вы ведь шутите, верно, Риннер, это ты его пригласила? Заметив, как на меня смотрит принцесса, Лакиус сделала единственный возможный вывод из этой ситуации. Я здесь по такому же делу, как и она. Да, я подумала, что нам не помешает его помощь. Пожалуйста, проходите, господин Кёя, выпейте с нами чаю. В присутствии посторонних Риннер даже и не думала показывать ту свою противную сторону. Сейчас она была похожа на очень добрую и жизнерадостную девушку, которой просто волей судьбы приходится разбираться с черным рынком. Это было очень кстати. Мне тяжело общаться с той холодной маленькой Альбедо, которой словно плевать на весь белый свет, кроме Клейма. Тина, ты тоже садись, несмотря на то, что столик для чаепитий был достаточно небольшим, для четверых там как раз хватало места. Хотя я и не очень хотел пить, было бы невежливо отказываться от такого приглашения. Умелый, но ты слишком старый, у этого лиса аж сердце кольнуло от неожиданного упрека убийцы. Как это, старый? Мне всего 26. Хотя, Кёя ведь был создан примерно того же возраста 10 лет назад, значит ему уже 36. Почти все мои творения моложе меня. Пожалуйста, не обращайте на нее внимания, она часто несет чушь. Даже несмотря на ободряющие слова Лакиус, мне не стало легче. Потому что этот лис уже почти старик с разумом 10-летнего ребенка, для его гордости это был непоправимый удар. Неужели это вас так обидело? Хоть я и считал себя примерным ровесником современных авантюристов, все-таки насколько же я их старше, не то чтобы обидело, если не секрет, а сколько вам лет. Хоть у девушек и неприлично спрашивать о возрасте, я не мог позволить этому лису впасть в еще большую депрессию. Наша разница в возрасте не должна быть такая уж большая, по крайней мере с Лакиус уж точно. В этом красивом дорогом платье и с уложенной прической она выглядела достаточно взросло, чтобы этот лис не упал духом еще больше. «Мне 19», слова Лакиус эхом пронеслись в голове этого лиса, и он безвольно удалился в дальний угол комнаты на место Тины. «Я гожусь вам в отцы», обхватив колени руками, Кёя накрылся хвостами и, кажется, окончательно потерял веру в жизнь. «Старый ММ», Тина хотела было уже добить этого лиса, но Лакиус вовремя заткнула ее рот. «Это не помогает». Кёя начинает растворяться. Я вижу сквозь его ноги. Неужели те сказки про духов, которые потеряли смысл жизни и в итоге исчезли, на самом деле правда? Я не хочу сейчас умирать. Не переживайте, господин Кёя. Я бы не сказала, что вы выглядите старо. По виду вам точно не дашь больше 25. Этот лис прекрасно знает, что выглядит молодо, но дело совсем не в этом. Его беспокоит беззаботная молодость, которую он упустил. Кёя в душе все еще ребенок, но из-за своего положения он просто не может делать то же, что могут себе позволить подростки. Лиса это по-черному угнетает, а я просто оглядываюсь на прожитую жизнь и понимаю, что по сравнению с жителями этого мира ничего в ней не добился. И эти мысли убивают нас обоих. Если верить Демиургу, Риннер вообще 16, а она уже изменила целую страну. Тук-тук. «Принцесса, могу я войти?» А вот и сторожевой песик маленькой Альбедо пожаловал к нашему празднику жизни. Почему-то от его появления нам с Кёей стало немного легче. По крайней мере, мы всю жизнь не были рабами сумасшедшей принцессы. У нас обоих была какая-никакая, но все-таки власть. И будущее как-то перспективнее с форменным бессмертием. Мы еще все наверстаем. Конечно, Клейм, заходи. Удивительно, как приход всего одного человека в нужное время и в нужное место смог спасти целое божество. Мы с Кёей должны быть ему благодарны за такую преданность к делу. Доброе утро, госпожа Риннер, госпожа Аиндра, и... Он так и прошел в комнату, не заметив моего присутствия. Эй, я здесь не для мебели. Тина, представилась убийца со все тем же угрюмым выражением лица, с которым она едва не прикончила этого лиса. И ты такой же, смерив телохранителя принцессы взглядом, Тина отвесила ему очередную неутешительную характеристику, переводя взгляд на меня. Он же еще совсем зеленый пацан, какой такой же, проклятая шатоконщица, сколько лет должно быть парню, чтобы он тебя удовлетворил? 11. Кто здесь? Проследив за направлением взгляда девушки и наконец-то заметив в комнате постороннего, Клейм схватился за рукоять меча и резко развернулся в мою сторону. Всего лишь я, снисходительно отозвался этот лис, все-таки поднимаясь на ноги. Пошутили, и будет с них. Пора переходить к делу. Вы же господин Кёя, верно? Капитан новой команды адамантового ранга затмения. Приятно с вами познакомиться. Газев многое мне о вас рассказывал. Встав по стойке смирно, Клейм с завидным рвением низко поклонился и украдкой перевел взгляд на принцессу. В его глазах так и читался вопрос, что здесь делают адамантовые капитаны. Надеюсь, рассказывал только хорошие. Кивнув в знак полного удовлетворения таким приветствием, я соорудил из своих хвостов кресло и сел подле Лакиус. Вы не против, если мы сразу перейдем к делу? Так как Риннер докладывалась Демиургу почти каждый день, я также был в курсе всех ее дел с Синей Розой. Они были наняты в качестве рук принцессы, чтобы разбираться с черным рынком. Я только одного не понимал, зачем они на это пошли. Если гильдия узнает, что Синяя Роза работает на стороне, тем более на правительство, они одним нагоняем не отделаются. Зов долга, деньги или же старая дружба, кто знает, что их к этому подтолкнуло. С полной уверенностью можно сказать лишь одно, работают дамы оперативно и весьма успешно. Помнится, даже Демиург похвалил их старания во благо Назарика. И правда, давайте начнем, долив всем горячего чая, принцесса понимающе кивнула и перевела взгляд на Лакиус. Насколько я помню, последней их миссией было уничтожение полей с наркотиками и поиск информации. Тина, передай мне его, вежливо попросила мисс Саиндра и после получения свитка сразу же развернула его на столе. Мы обнаружили это, когда сжигали поля. Кажется, здесь содержится приказ, поэтому мы и взяли его с собой, но есть небольшая проблема. В чем именно заключалась проблема, я не мог сказать, потому что элементарно не умел читать письменность королевства. А доставать сейчас очки будет немного неудобно из-за все той же Тины, которая наверняка опять обзовет меня стариком. Это подстановочный шифр, сразу же смекнула Риннер, пододвигая пергамент поближе к себе. Я сам кое-что понимаю в дешифровании данных, но без знания письменности королевства от меня не будет никакой пользы. Поэтому остается только надеяться на извращенный разум маленькой Альбеда. Мы везде искали таблицу расшифровки, но так и не смогли ничего найти. Поэтому мы планируем использовать магию подчинения разума на одном из пойманных мужчин. Он был похож на главного, но я до сих пор не уверена, что это сработает. Нет ничего удивительного в том, что они нигде не нашли подсказки к расшифровке. Какой идиот станет записывать на листик настолько важную информацию? Ее нужно по-хорошему держать в голове. Хотя, с учетом магии порабощения и если приказ единоразовый, проще и правда записать, прочитать, а потом сжечь. Из-за этой проклятой магии слишком сложно придумать верный способ хранить секретную информацию. Это довольно простой код, разве нет? Я почему-то ждал этих слов. Недаром Демиург выбрал именно ее. Давайте посмотрим. На языке королевства первое слово в каждом предложении – это артикль одного из полов. Следовательно, этот шифр выглядит как шифр с простой заменой, он достаточно легкий. Особенно если учесть, что они используют язык нашей страны, как я и думал, все что нужно знать для подобных шифров, язык и правила построения предложений. Но это, блин, я учился в университете на специальном направлении, а не Риннер. Ей-то откуда знать, что с такими шифрами делать? Нет-нет. Подожди, хоть ты так и говоришь, для этого ведь нужно знать весь язык королевства с более чем 10 000 слов, разве нет? Кажется, Лакиус не ожидала, что принцесса вот так вот запросто возьмет перо и начнет дешифровывать сообщение прямо у нее на глазах. Господин Кёя, и вы тоже знали, как это делается? Заметив мой скептический незаинтересованный взгляд, девушка окончательно выпала в осадок. Без использования разных систем счисления, алфавитов и специальных алгоритмов шифрования засекретить что-то достаточно сложно. Если это простая подстановка или перестановка, со знаниями языка и грамматики я разберусь за полчаса или даже меньше. Эти сообщения ведь писались не для ученых-гениев, поэтому должны быть достаточно просты в прочтении. На мой ответ Лакиус оставалось лишь протянуть задумчивое «а-а» и вернуться к наблюдению за тем, как Риннер переписывает дешифрованное сообщение. «Господин Кёя, могу я вас кое о чем попросить?» Неожиданно обратился ко мне телохранитель принцессы, так и светясь решимостью настоящего мазохиста. «Сейчас я слаб и в случае опасности наверняка не смогу защитить госпожу Риннер. Поэтому, пожалуйста, научите меня как стать сильнее. Я так и знал, что он попросит меня об избиении. Что за безнадежный щенок принцессы? Да пожалуйста!» Протянув руку к голове Клейма, я широко улыбнулся и постарался прикинуть, сколько силы нужно вложить, чтобы случайно не проломить ему череп. Тух, ай! Получив звучный щелбан, парень качнулся на стуле и, тут же потеряв равновесие, полетел на пол. Урок первый, носи шлем, иначе рано или поздно получишь камнем по затылку. Урок второй, носи щит, пускай маленький, но он должен быть, иначе не сможешь защищаться, когда тебя лишат оружия. Урок третий, носи запасное оружие, которое легко достать. Пускай это будет самый обычный кинжал, но даже им можно отмахаться. Урок четвертый, носи с собой расходные предметы и не бойся ими пользоваться. Они для того и созданы, чтобы их тратить. И наконец, не держись за честь, когда на кону стоит жизнь. Нет ничего плохого в том, что ударом промеж ног ты спасешь жизнь Рейнира или свою. Только смотри, посреди честной дуэли такое не выкинь. По части последнего пункта этот лис был особенно умелым бойцом. Закрыть Василиску глаза плащом, подставить мировому злу подножку или катапультировать босса в лаву с его собственного трона. У меня это за здрасте. А теперь, когда к физике взаимодействия добавились еще и болевые ощущения, для меня открылся совершенно новый горизонт возможностей. Было бы только на ком все это испытывать. Понял. Большое спасибо за наставление. Поднявшись с пола, Клейм в очередной раз низко поклонился. А обратно, в исходное положение не возвращается. Неужели до последнего хочет, чтобы я его побил? Могу я еще попросить вас об одном тренировочном бое? Мне очень не хватает опыта настоящих сражений. Пожалуйста, очень вас прошу. Хоть я в этом раньше очень сильно сомневался, Клейм и правда был похож на песика. Просто бесчестно по отношению к этому лису, так жалобно скулить. Клейм, ты уверен в этом? Кёя не просто так стал адамантовым авантюристом всего за несколько недель. Ты можешь сильно пострадать. Даже Лакиус поняла, насколько это плохая идея, ни разу не сражаясь со мной. А Клейму ведь должен был обо всем рассказать лично Газев. Даже если воин-капитан напустил мой облик, он должен был хотя бы предостеречь мальца от сражений со мной. Если он этого не сделал, следующим, кого я буду бросать по всей арене, окажется Стронов. Да, я в этом уверен. Господин Стронов рассказывал мне о вашей невероятной силе и о том, что вы спасли целую деревню от солдат империи. Именно поэтому я и хочу сразиться с вами, даже если у меня нет ни единого шанса на победу. Уверен, даже если вы будете сдерживаться, я смогу чему-нибудь у вас научиться. Когда на меня смотрит такими восхищенными глазами, я просто не могу отказать. Сначала аура, затем кью, теперь вот и Клейм разводит меня этими щенячьими глазками. Этот лис слишком мягкосердечный. Расшифровка займет у меня какое-то время, так что я не возражаю. Тем более вы меня отвлекаете. Я не могу сосредоточиться. По-ребячески заметила Рейнир, надувая щечки. Какая она все-таки актриса, я ей просто поражаюсь. Если бы не этот лис и Демирук, в жизни бы не разглядел в ней маленькую Альбедо. Извини, тогда мы тебя оставим, поняв, что лучше выйти всем вместе. Лакиус тоже подалась вслед за нами. Мешаем мы ей, как же. Наверняка, когда мы уйдем, она просто растечется ковайной лужицей от слов Клейма. Решив оставить этот упрек без комментариев, я свернул свой пушистый трон и припрятал хвосты обратно под волосы, чтобы они не так бросались в глаза. Если в придачу к этому еще и прижать уши к голове, так просто и не скажешь, что я лис. Правда, держать их в таком положении крайне неудобно, но с этим можно смириться. Не то чтобы я разучился становиться невидимым, просто пришла пора распространять слухи. Помимо всего прочего, Рейнир также рассказал Демиургу о информационной сети горничных, которой можно смело пользоваться для распространения информации среди дворян. Кажется, в качестве служанок здесь работали третьи, четвертые и так далее дочери влиятельных дворян, поэтому они усердно добывали и передавали родителям информацию, чтобы поскорее отсюда сбежать. Никому не охота, будучи знатным, стирать чьи-то портки, пускай они и принадлежат королевским особам. Поэтому одно мое появление перед горничными запустит цепную реакцию уведомлений неопределенного содержания. Чужестранец неожиданно появился при дворе и уже якшается с телохранителем принцессы и дворянской дочкой. Так и слышу это в каждом особняке. Пускай гадают, что я здесь забыл и как вообще попал во дворец. Надеюсь, хоть кому-нибудь придет в голову погрешить на королевскую фракцию и их закулисные игры. Спустя несколько минут, и все-таки чертовски красивое место, этот замок. Светлый, просторный, благородный и в то же время опрятный, охрана ходит с улыбкой на устах, я бы хотел здесь жить, только вот этих горничных бы заменить. Во время поклона у них прямо на лице было написано, что им хочется показать этому лису свой сегодняшний завтрак. Но Кёю это ничуть не заботило, он все так же притворно улыбался и держал грудь колесом, потому что они для него даже не закуска. Так, завистливые насекомые из дальнего угла комнаты, вы уверены, что вам стоило показываться в замке? Теперь по нему поползут очень неприятные слухи. И когда они достигнут дворян, кто знает, во что это выльется. Заметив, как на меня смотрит прислуга, Лакиус всерьез забеспокоилась. Впрочем, я ее понимаю. Это коснется не только меня, но и всей королевской фракции. Ваша забота греет мою душу, Лакиус, но не забывайте, что я уже женат. Даже если это защитит меня от дворян, я не могу присоединиться к вашей семье. Та мама бы не одобрила мой выбор, и этот лис, и я, мы оба прекрасно понимали, о чем хотела поговорить мисс Салвейн, но эти закулисные игры лишь для нас с королем и демиургом. Ей не нужно о них знать, и уж тем более участвовать. Да я же не об этом. Судя по ее снисходительному тону, она только что потеряла весь свой нагнетающий настрой. Сложно сгущать краски, когда собеседник все прекрасно понимает, но в то же время не воспринимает всерьез. Вот как, видимо, я вас просто неправильно понял, одарив авантюристку доброжелательной улыбкой, я вскользь осмотрел стоящих далеко позади нас горничных. Они продолжали послушно висеть на крючке и пожирали каждый мой жест. Подождите. У господина Кёи могут быть проблемы из-за моей просьбы, а Клейм только сейчас догнал, что незваный чужестранец в королевском замке не есть хорошо, тем более если он в придачу ко всему якшается с королевской фракцией, игнорируя аристократов. Если дворяне узнают, что чужестранец в близких отношениях с членами королевской фракции, это сильно их встревожит и вынудит принять ответные меры, как можно понятнее и мягче объяснила свою обеспокоенность Лакюс, стараясь не сильно тревожить щеночка. Вдруг еще почувствует себя виноватым в той мясорубке, что случится через считанные месяцы. Не стоит беспокоиться, Клейм. Моя богиня приглядывает за этим лисом, наделяет силами и удачей. Недаром несколько последних лет я был ее безраздельным чемпионом. Эти дворяне ничего мне не сделают, а если и сделают, боюсь, это будет последняя пакость в их жизни. Потому что наш архидьявол в полной дипломатической готовности. Если до них, конечно, не успею добраться я. Ты слишком самоуверенный, резанула мне ножом по сердцу убийца синей розы, но отчего-то я и правда не мог ей возразить. Мне бы стоило проявлять больше осторожности на тот случай, если дворянам вдруг придет в голову начать гражданскую войну. Они вполне могли бы заручиться поддержкой церкви и верующих, чтобы свергнуть предавшего родину короля. Это может стать проблемой. Нужно выделить несколько кинжалопауков для слежения за самыми крупными церквями. Я исправлюсь, бодро ответил я Тине, в душе искренне благодаря ее за то, что указала на столь очевидный промах. Как жрец, я не должен забывать о такой вещи, как религия. А пока скажи, Клейм, долго еще будет продолжаться наша экскурсия по замку? Не то чтобы мне не нравилось просто гулять по этому дворцу, но ведь у нас еще есть дела, помимо избиения детишек. А, извините, мы можем использовать эту площадку. Удивительно, но в конце коридора и правда было что-то вроде тренировочной комнаты, с оружейными стендами, манекенами и бочками с водой. И это даже не сторожевой пост. Здесь вообще никого не было. Неужели эту комнату решили отвести под тренировки принцев? Иначе какой смысл отводить целое помещение королевского замка под тренировочную площадку? Тогда начнем. Как только ты будешь готов, помимо того, что Клейму нужно подобрать себе оружие и размяться, ему также нужно сменить и саму броню. Риннер явно не обрадуется, если ее щеночек начнет ходить в мятом скафандре. Большое спасибо. В очередной раз склонив голову, паренек начал снимать свой латный доспех, под которым, как и ожидалось, была кожаная броня. Похоже, в ней-то он и будет сражаться. А вы так и будете сражаться? Невзначай поинтересовалась Лакюс, занимая место у дальней стены. Оттуда зрители смогут увидеть весь бой и в то же время не помешают нам. Хороший выбор. Хаем, ваша правда, немного пораскинув мозгами, я вынул руки из широких рукавов и, оголив плечи, откинул вверх кимоно назад, на хвосты. Так я не буду сбивать Клейма с толку мешковатой одежды, и в то же время теперь все мои хвосты заняты. Неплохая фора, хоть она ему и не поможет, не то чтобы я сомневался в воинском искусстве, как военной дисциплине, но против меня носители обычного оружия бессильны. Будь ты хоть десятого, хоть десятитысячного уровня, невозможно убить призрака обычным оружием. Впрочем, поживем увидим, на какие чудеса способно воинское искусство. Я готов, отрапортовал Клейм, наконец-то защитив свою голову шлемом и надев на правую руку небольшой щит. Вот теперь он похож на защитника. Покажи свой лучший удар. Обычно с такими фразами главные герои вставали в крутые позы, но мне от чего-то стыдно позерствовать при Лакюс. Дворянка как-никак и уважаемый всей страной воин. Не дай бог еще пример брать начнет. Тогда я нападаю. Клейм издал свой боевой клич для придания атаке большей уверенности и пошел в наступление. Разящий удар. Вознеся меч над головой, мечник совершил прыжок длиной в несколько метров. Даже несмотря на всю простоту атаки, это точно было боевое искусство. Об этом говорила магическая аура вокруг меча. Однако в ней не было ничего необычного. Возможно, это всего лишь лаунчер для целой серии ударов. Лаунчер – термин для обозначения атаки, с которой начинается серия последующих ударов из комбинации. Дзинь. Тренировочный меч со звучным лязгом столкнулся с моим плечом и отскочил, не оставив следа. А, похоже, Клейм был ошарашен результатом. Хоть его атака и достигла цели, на противнике не осталось даже царапины. Здесь любой в осадок выпадет. Как видишь, даже если ты будешь нападать изо всех сил, я останусь невредим. Поэтому можешь нападать так, словно пытаешься меня убить. Я никогда прежде никого не тренировал, поэтому не знаю наверняка, правильно ли поступаю, убивая его веру в победу. Но чем раньше Клейм поймет, что далеко не все его бои будут честными, тем лучше. Это прозвучит нагло, но, есть ли у меня хотя бы шанс одолеть вас? С напряженной улыбкой на лице поинтересовался парнишка, отступая на несколько шагов и готовясь к обороне. Правильно понял, в кого сейчас полетят шишки. Ни одного, прыснул этот лис как само собой разумеющееся. Но разве твоя работа заключается не в том, чтобы защищать принцессу? Если бы я был врагом, который желает смерти Реннир, что бы ты сделал? Кто-то может насмехаться над подобными ролевыми играми, однако именно они помогают верно расставить приоритеты. Если бы я в любом случае не смог выиграть, тянул время боем, другого ответа я от щеночка и не ожидал. Впрочем, без реального боевого опыта сложно ответить правильно. Левитация. Вдох. Сделав резкий рывок вперед и вверх, этот лис закрутился в воздухе и, оказавшись точно над Клеймом, схватил его за лицо. Сдался ты мне. Ненадолго зависнув над мечником, чтобы не сломать ему шею, я перемахнул за него и, уперевшись ногами в спину, оттолкнулся назад. Я отправился за принцессой. Пока Клейм пытался восстановить равновесие и не клюнуть землю носом, этот лис преспокойно прилип к стене под потолком, и она погибла. А ты стал виновником и вскоре отправился за ней. Согласись, не очень радужный конец истории. Забросив ногу на ногу, Кёя в открытую начал упиваться пораженными лицами зрителей. Да, не каждый день увидишь человека-лиса-паука. И что мне тогда делать? Я даже не успел среагировать на вашу атаку. Не похоже, что Клейма сильно расстроил такой исход. Похоже, он ожидал чего-то подобного. Если твой враг не заинтересован в твоем убийстве, значит, нужно его спровоцировать. А вот как именно, уже совсем другое дело. Можешь вызвать на честную дуэль, оскорбить или просто плюнуть на сапог. Сделай все возможное, чтобы он в первую очередь захотел порешить именно тебя, а потом уже можно и время потянуть. Однако все зависит от ситуации противника. Чем он умнее, тем быстрее раскусит твой план. И с этим ничего не поделать, кроме как поймать в момент рывка и серьезно ранить. Но это тяжело, и в придачу может оказаться ловушкой. Лучше привлечь его внимание громким звуком, вспышкой, необычным жестом или фразой, которая заставит его насторожиться и притормозить. Никто не хочет умирать, даже убийцы. Суть такой драки не в мордобое, а в психологической войне, понимаешь? Мой интерес к избиванию малыша с самого начала был невелик, а теперь и вовсе испарился. Потому что мне наконец-то выпал шанс выпендриться и оправдать второе образование. Понимаю. С весьма непонимающим взглядом пробубнил себе под нос Клейм, наверняка раздумывая над каждым моим словом по отдельности. Если я захочу быстро догнать противника, как думаете, подойдет мой разящий удар? Похоже, он говорил о том навыке, который совсем недавно от меня отскочил. Если сможешь продолжить серию ударов, думаю, подойдет. Достав из рукава Масамуне, я оперся ногами об стену и приготовился к прыжку. Например так, отменив левитацию, я оттолкнулся от камня и полетел точно на телохранителя, который как раз успел выставить перед собой щит для отражения удара. Вот только Масамуне нельзя парировать. Дух. Столкнувшись с щитом, который уже наклонился для отведения удара в сторону, мой меч моментально замер, словно прилипнув. Проскользив вдоль щита вниз, я завел клинок под заграждение и тут же нанес колющий удар в грудь. Если бы я сейчас держал обычный меч, мальчика бы прошило насквозь, но Масамуне не был настолько жестоким. Поэтому Клейма лишь слегка оттолкнула назад, позволив контратаковать мечом. А мне это позволило попасть по его руке и перенаправить удар в обратную сторону, выбивая его из равновесия. Я бы мог и дальше избивать малыша, но боюсь, как бы он не начал на полном серьезе повторять за мной. Потому что если уколом я еще раньше пользовался, то вся остальная серия придумана вот только что без всякой техники. Я просто начал махать мечом как захочется, и не дай бог этому кто-нибудь начнет подражать, точно так кого-нибудь в могилу сведу. Вот как-то так, если приложишь немного фантазии, наверняка сможешь выработать свою собственную серию атак и продолжить давление на противника. Хлопнув Клейма по плечу, я убрал Масамуни обратно в инвентарь и перевел взгляд на Лакиус. Похоже, она не заметила моего любительского финта ушами, или по крайней мере умело это скрыла за маской неподдельного восхищения. Тот выпад был просто потрясающим, едва не выкрикнул юноша, просто светясь радостью, что я показал ему что-то из собственного арсенала. Но что это был за меч? Я почти не почувствовал его удара, хотя мог бы поклясться, что вы не сдерживались. Этот клинок зовется Масамуни, им невозможно причинить кому бы то ни было вред, однако его и невозможно пробить, не то чтобы я прямо горел желанием распространяться о своем арсенале, однако у этого лиса больше не было идей, как направить разговор в нужную сторону. Это идеальный щит и брат-близнец Мурамасы, меча, который способен порезать что угодно. Кстати об этом, мисс Саиндра, ваш меч готов, предлагаю взглянуть на него, когда мы здесь совсем закончим. Неприлично будет обсуждать долги в королевском дворце. Признаться, я по этому кровожадному клинку совсем не скучал, однако без него как-то тоскливо. Кто еще будет резать этого огненного лиса каждый раз, когда ему захочется покрасоваться и похвастаться? Конечно, с радостью, с нескрываемым облегчением отозвалась авантюристка, переглядываясь со своей напарницей. Судя по их лицам, этот меч что-то сделал. Даже интересно, насколько далеко он может зайти вне моего инвентаря. Босс черти из-за тебя спать не могла. Очередной странный упрек, и странное прозвище. Может, ее так прозвали из-за того проклятого меча, Килинирама, и какой-то истории, которая была с ним связана. Тина, я же просила тебя не называть меня так. У Лакиуса швены на висках вздулись от злости, хотя на лице все так же играла улыбка. Видно, что капитан хочет как следует треснуть свою подчиненную, однако от чего-то не делает этого. И Тина, судя по поведению, знает, что позже ей ничего за это не будет. У них это нормально, такие взаимоотношения, этот лис просто не понимает. Ой, прошу прощения, мисс Саиндра, что ж вы сразу не сказали? Раз уж над мисс Салвейн начали тихонько подшучивать, я тоже решил принять в этом участие и с якобы смущенным видом накинул кимоно обратно на плечи. Да нет же, Тина не о том говорит. Растерявшись от очередного недопонимания, Лакиус едва не металась между нами двумя, чтобы как-нибудь урезонить. О том, твердо отрезала убийца, сверля меня серьезным взглядом, в котором начало читаться солидарность и понимание. Похоже, у нас была общая любовь к жестоким шуткам. Тина, чувствую, если мы не прекратим, нам обоим вскоре прилетит дворянская затрещина от начинающей закипать Лакиус. Несмотря на нежный вид, уверен, удар у нее поставлен очень хорошо. Ха-ха-ха, прошу прощения, наверное, мы немного увлеклись. Пожалуйста, не злитесь, прошел всего месяц с момента нашего прибытия, однако этот лис уже прекрасно научился поднимать лапки кверху и разряжать обстановку. Его тон, мимика и даже сама манера речи, все было подобрано как нельзя лучше. Я так не умел, у меня выходило фальшивенько. Эх, я и не злюсь, просто, сама не знаю, что на меня нашло. Очаровательно улыбнувшись, Лакиус вздохнула и заметно приободрилась. Скорее всего ее это так задело потому, что здесь был Клейм. Перед посторонними крайне неловко шататься с высоты своего дворянского трона. Предлагаю просто забыть об этом и вернуться к принцессе. Лист с приказами не такой уж и большой, она должна скоро закончить. Припрятав обратно под волосы хвосты и уши, я демонстративно покинул тренировочную площадку, увлекая остальных за собой. Если мы здесь задержимся, меня точно попросят научить чему-нибудь еще, а мне и так стыдно за свои никакущие навыки. Так и знал, что нужно в лисьей ухмылке было строить тренировочную комнату и грузить в болванчиков боевые стили для обучения. Хоть этот лис и может вполне успешно сражаться на уровне одних лишь инстинктов, в сражении с профессионалами я чувствовал себя явно не в своей тарелке. Если Мамонге еще может это проститься, потому что он маг, то вот я на данный момент самое настоящее посмешище. Придется напрячься и напрячь Брейна, чтобы помимо Кацита он учил еще и меня. Может, в процессе и я смогу научиться боевому искусству, было бы неплохо заиметь козыри против других игроков, которые только прибудут в новый мир и решат побуянить. Да, решено, начну учиться воинскому искусству. Вот прям со следующей недели. Господин Кёя такой сильный. Интересно, через какие тренировки ему пришлось пройти, чтобы стать таким? Так как я от нетерпения вырвался вперед, Клейм решил немного поговорить с Лакюса о ее мнении на мой счет. Я бы мог вмешаться, но этому лису и самому интересно, что о нем думают. Я слышала, что в их стране от монстров просто нет прохода, поэтому нет ничего удивительного в том, что он такой сильный. Если бы тебе пришлось каждый день бороться за свое выживание, ты бы тоже был таким. И все-таки это была очень хорошая легенда, в нее верил каждый, кто бы ее не услышал. И даже наш будущий захват территории не будет таким уж необъяснимым. Мы просто искали место, в котором можем осесть, и мы его нашли. Идеальное прикрытие для свалившихся с неба игроков. И еще он не человек, Тина даже сейчас не проявляла ко мне и капли милосердия. Я думал, мы хоть немного, но друг друга поняли. Если бы я остался паладином-человеком, сейчас был бы вдвое сильнее себя настоящего. Но мне пришлось отдать половину своих жизненных сил и опыта, чтобы моя супруга могла жить. Так что умолкни, Тина. Даже с половиной сил я все еще сильнее, чем ты. Хоть она и не была моим врагом, этот лис просто не смог сдержать прежний тон беседы. Он становится таким каждый раз, когда ему напоминают о его расе. Настоящая лисья гордыня. Поэтому я и не хотела брать тебя сюда. Ты не умеешь держать рот на замке. Прошипела сквозь зубы Лакюс, косясь на свою подругу, которой сейчас и правда стоит немного помолчать. Так раньше вы были человеком, и даже служили церкви в ранге паладина. Я слышала, что чтобы стать паладином, нужно не только хорошо владеть оружием, но также и владеть заклинаниями света не ниже второго уровня. Хотя, учитывая опасность ваших земель, требования наверняка должны быть еще выше. Мисс Саиндра не зря была капитаном команды. Она умела переводить беседы в нужное русло. В тяжелых латных доспехах, с массивной булавой и башенным щитом, у меня были все атрибуты паладина, кроме разве что белого коня. Но я не служил церкви в вашем понимании. Нас просто за деньги обучали как сражаться и лечить, а потом отпускали в свободное плавание помогать людям. Паладином мог стать любой, кто готов помогать ближнему, поэтому церковь не заботилась о том, чтобы нас содержать или прикрывать. Хех, да такие расходы никакие пожертвования не покроют. Так что мы были теми же самыми авантюристами, только с другим набором навыков. Но мне правда нравилось помогать людям. Впрочем, я и сейчас не сильно изменился, просто бога поменял. И волосы отрастил, на всякий случай проверив руками, что огромная грива до сих пор со мной, я расплылся в глупой улыбке. Если так подумать, наша игровая история и правда была забавной. Приверженец Бога и Света без всякой веры в существо Хананебе. Просто плати и становись настоящим благородным паладином. Каких только церквей не бывает. Но вы ведь поменяли не только Бога, верно? Сначала вопрос Лакюс сбил меня с толку, но потом я понял, о чем она.